Как я сказал, больше о лорде Дарлингтоне разговора не было. После этого пошли преимущественно счастливые и радостные воспоминания, и 2 часа, что мы провели с мисс Кентон в чайной гостиной, оказались, на мой взгляд, чрезвычайно приятными. Во время нашей беседы в гостиную, кажется, входили другие постояльцы, присаживались, вставали и уходили, но мы не обращали на них никакого внимания. И когда мисс Кентон, бросив взгляд на часы на каминной полке, сказала, что ей пора домой, трудно было поверить, что прошло целых 2 часа. Узнав, что ей предстоит идти под дождем до автобусной остановки, находящейся за деревней, я предложил подбросить ее на форде. Позаимствовав в гостинице зонт, мы вместе вышли на улицу. На земле вокруг форда образовались огромные лужи, но с моей помощью мисс Кентон благополучно добралась до дверцы. Вскоре мы уже катили по главной деревенской улице, потом лавочки кончились, пошел сельский простор. Тут мисс Кентон, которая до этого спокойно сидела и глядела по сторонам, повернулась ко мне и сказала: «Почему это вы так про себя улыбаетесь, мистер Стивенс? Ой, вы уж простите, миссис Бен, но мне только что вспомнились некоторые фразы из вашего письма. Тогда они меня несколько встревожили, но теперь я вижу, что к тому не было достаточных оснований. Да? А какие именно фразы, мистер Стивенс? Да так, ничего особенного, миссис Бен». «Нет, мистер Стивенс, вы должны мне сказать». «Ну, хорошо, миссис Бен, вот, к примеру, произнес я со смехом, в одном месте вы писали сейчас, дайте вспомнить, оставшиеся годы лежат передо мной, как пустыня». «Да, в таком духе». «Ну уж нет, мистер Стивенс», — возразила она тоже со смехом, — «я такого написать не могла». «Уверяю вас, миссис Бен, именно так вы и написали. Я хорошо запомнил, господи. Что ж, может, в иные дни я чувствую что-то похожее, но это довольно скоро проходит». «Поверьте, мистер Стивенс, жизнь отнюдь не лежит передо мной, как пустыня, хотя бы потому, что мы с нетерпением ждем внука или внучку, а дальше, кто знает, может, пойдут и еще?» «Да, действительно, это будет чудесно». Мы помолчали. Затем мисс Кентон спросила: «А как у вас, мистер Стивенс? Что за будущее вас там ждет, в Дарлингтон-Холле?» «Точно не скажу, миссис Бен, но знаю одно, не пустыни. Пустыни бы еще куда ни шло, а то работа, работа и еще больше работы». Мы оба посмеялись. Впереди у обочины показался навес для ожидающих пассажиров. Мисс Кентон показала на него и спросила: «Подождете со мной, мистер Стивенс? Автобус подойдет через несколько минут». Дождь по-прежнему лил, как из ведра. Мы выбрались из машины и бросились под навес. Это было каменное сооружение с черепичной крышей, на вид очень надежное, каковым, впрочем, ему и полагалось быть, раз стояло оно среди голых полей, открытое всем ветрам. Краска внутри облупилась, но было довольно чисто. Мисс Кентон присел на скамеечку, а я остался стоять, высматривая автобус. В ту сторону дороги, насколько хватало взгляд, тянулись поля с убегающей вдаль цепочкой телеграфных столбов. Мы несколько минут помолчали, и тогда я, наконец, собравшись с духом, сказал: «Прошу прощения, миссис Бен, но мы, должно быть, теперь не скоро увидимся. Может, вы разрешите задать вам один вопрос довольно личного свойства, вопрос, который давно уже не дает мне покоя?» «Разумеется, мистер Стивенс. Мы же с вами как-никак старые друзья». «Мы и вправду, как вы заметили, старые друзья. Мне просто хотелось спросить об одной вещи, миссис Бен. Прошу вас, не отвечайте, если вопрос покажется вам неуместным. Но дело в том, что из писем, которые я от вас получил за все эти годы, особенно из последнего вашего письма, можно было заключить, что вы, как бы это лучше сказать, не очень счастливы. Я просто подумал, может, с вами плохо обращаются. Прошу прощения, но, как я сказал, это давно не дает мне покоя. Глупо было бы заехать в такую даль, увидеться с вами и даже не спросить». «Мистер Стивенс, вам незачем так смущаться. В конце концов, мы же с вами старые друзья, правда? Очень тронуто, что вас это так волнует, и могу полностью вас успокоить. От мужа я ни разу ни в чем не видела плохого обращения. Он человек совершенно не злой и не вздорный. Признаюсь, миссис Бен, что от ваших слов у меня камень с души свалился. Я высунулся под душ поглядеть, не идет ли автобус. Вижу, мой ответ вас не очень успокоил, мистер Стивенс», — заметила миссис Кентон. «Вы ведь... мне не верите». «Что вы, миссис Бен, дело совсем не в этом. Но факт, он и остается фактом. Все эти годы вы, похоже, были не очень счастливы. Другими словами, вы уж меня простите, вы несколько раз принимали решение бросить мужа, но если он не обращается с вами дурно, то непонятно, от чего вы несчастливы». Я снова высунулся под дождь. Наконец мисс Кентон произнесла у меня за спиной: «Как мне вам объяснить, мистер Стивенс? Я и сама не совсем понимаю, почему на меня находит такое. Я и в самом деле 3 раза от него уходила. Она сделала паузу. Я стоял, не отрывая взгляда от полей за дорогой. Потом она продолжала. «Вероятно, мистер Стивенс, вы спрашиваете о том, люблю я мужа или нет?» «Что вы, миссис Бен, я бы не отсмел, но я чувствую, мистер Стивенс, что должна вам ответить». «Как вы справедливо сказали, мы теперь навряд ли скоро увидимся. Да, я люблю мужа. Сперва не любила, сперва долго не любила. Когда я много лет тому назад ушла из Дарлингтон-Холла, я не понимала, что ухожу всерьез и совсем. Может, я считала это всего лишь очередной уловкой, чтобы расшевелить вас, мистер Стивенс. Когда я сюда приехала и вышла замуж, тут-то меня и проняло. Долгое время я была очень несчастна, очень-очень несчастна. Но годы убегали, война началась и закончилась. Кэтрин выросла. И вот однажды до меня вдруг дошло, что я люблю мужа. Живешь-живешь с человеком, а оказывается, привыкаешь к нему. Он человек надежный и добрый. Да, мистер Стивенс, я научилась его любить».